Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Прочитано 5 февраля 2017 года. Ответ Гитлера Рузвельту. Эти ответы стали мощным оружием Гитлера. Он мастерски воспользовался им, когда 28 апреля 1939 года начал свою речь. Мне кажется, это было самое продолжительное выступление фюрера. Оно длилось 2 часа, а может и дольше. Во многих отношениях, особенно по силе воздействия на немцев и сторонников нацистской Германии за рубежом, это была самая блестящая его речь, по крайней мере, мне не приходилось слышать более яркой. По красноречию и разворотливости, сарказму и лицемерию Гитлер в этой речи превзошел самого себя. Таких высот в дальнейшем он не достигал ни разу. Речь была заготовлена для немецкой аудитории, но кроме немецких станций ее транслировали сотни радиостанций по всему миру. В Соединенных Штатах ее передавали все ведущие сети. Ни до этой речи, ни после нее у Гитлера не было такой огромной аудитории. Фюрер начал с привычных слов о несправедливости Версальского договора, о тех несправедливостях и притеснениях, которые немецкий народ вынужден испытывать вследствие этого. Потом он перешел к ответам Англии и Польши, которые потрясли Европу. Выразив чувство восхищения англичанами и поклявшись им в дружбе, Гитлер напал на Англию за недоверие, которое она питает Германии и за новую политику окружения, которую она проводит против нее. После этого он денонсировал англо-германский морской договор 1935 года. Основания для него, заявил он, более не существует. Приблизительно так же обстояло дело с Польшей. Гитлер рассказал о сделанных Польше по поводу Данцига и коридора предложениях, которые раньше держались в секрете, назвав это величайшей уступкой во имя мира в Европе, какую только можно представить, после чего довел до сведения Рейхстага, что польское правительство отклонило это замечательное предложение. «Я сожалею о таком непонятном поведении польского правительства. Самое худшее, что теперь Польша, как год назад Чехословакия, под давлением лживой международной кампании, полагает, что необходимо провести мобилизацию войск, хотя Германия не призвала ни одного солдата и не намерена вынашивать каких-либо планов против Польши. Это достойно сожаления, и потомки рассудят, правильно ли было отвергать мое предложение, этот поистине уникальный компромисс». Далее он заявил, что сообщение о том, что Германия собирается напасть на Польшу, чистейшая выдумка международной прессы. Никто из десятков миллионов слушавших Гитлера не знал, что за 3 недели до этого он отдал своей армии письменный приказ быть готовой уничтожить Польшу самое позднее, к 1 сентября. «Эти выдумки газетчиков, — продолжал Гитлер, — привели к тому, что Польша заключила соглашение с Англией, которое при определенных обстоятельствах вынудит Польшу предпринять военные действия против Германии. Польша нарушила польско-германский пакт о ненападении. Следовательно, пакт этот более не существует». Разорвав таким образом в одностороннем порядке 2 официальных договора, Гитлер заявил Рейхстагу, что готов обсудить возможность их замены. «Я не могу не приветствовать такую идею», — воскликнул он. «Я более других буду рад такому повороту событий». Это был старый трюк, и раньше он, как известно, часто срабатывал. Однако Гитлер не мог предвидеть, что на этот раз номер не пройдет. Затем он перешел к телеграмме Рузвельта. В этом месте немецкий диктатор достиг вершин ораторского искусства. Человек непредубежденный понимал, что речь его исполнена обмана и лицемерия, но тщательно отобранных членов Рейхстага и миллионы немцев сарказм и ирония этой речи приводили в восторг. Депутаты Рейхстага покатывались со смеху, когда фюрер принялся насмехаться над американским президентом, причем, казалось, насмешкам не будет конца. Гитлер зачитывал по порядку пункты телеграммы Рузвельта, потом делал паузу, слегка улыбался и голосом школьного учителя тихо произносил ответ, после чего отвечал: «Я, как сейчас вижу, после паузы и слов Гитлера, сидящий наверху в председательском кресле Геринг, старается подавить усмешку. Депутаты парламента настороженно прислушиваются, чтобы после того, как прозвучит ответ, разразиться хохотом. Мистер Рузвельт заявляет, будто ему совершенно ясно, что все международные проблемы можно решить за столом переговоров. Ответ. Я был бы счастлив, если бы эти проблемы действительно могли решиться за столом переговоров. Скептицизм мой основан на том, что Америка сама продемонстрировала свое неверие в действенность конференции. Величайшая конференция всех времен, Лига наций, представляющая все народы мира, была создана по желанию американского президента. Однако первым государством, которое вышло из этой организации, были Соединенные Штаты. Я последовал примеру Америки только после долгих лет бесполезного членства. Свобода Северной Америки была завоевана не за столом переговоров. Не там решался конфликт между Севером и Югом. Я уже не говорю о многочисленных сражениях, предшествовавших полному покорению североамериканского континента. Я упомянул обо всем этом здесь, только для того, мистер Рузвельт, чтобы показать, что ваши взгляды, безусловно, заслуживающие уважения, не подтверждаются примерами ни из истории вашей собственной страны, ни из истории остального мира. Гитлер напомнил президенту Рузвельту, что Германия однажды приняла участие в конференции в Версале, но не для обсуждений, а для того, чтобы выслушать, что и делать, и именно там представители Германии подвергались большему унижению, чем когда-то вожди племени Сиу. Наконец Гитлер дошел до просьбы президента дать гарантии ненападения на 31 государство. Ответ. Как господин Рузвельт узнал, какие нации видят для себя угрозу в политике Германии, а какие нет? Или, может быть, мистер Рузвельт, несмотря на огромный объем работы, который ему приходится выполнять в своей стране, имеет время вникать во внутренние проблемы других народов и их правительств? Наконец, мистер Рузвельт просит заверений по поводу того, что вооруженные силы Германии не совершат нападения, более того, не вторгнутся в пределы и не будут покушаться на собственность следующих независимых государств. Гитлер очень медленно зачитал список стран, причем с каждым словом смех в Рейхстаге нарастал. И никто из депутатов Рейхстага и жителей Берлина, включая автора этих строк, не заметил, что фюрер опустил Польшу. Гитлер вытащил туза из колоды, он, по крайней мере, так полагал. Ответ. Я потрудился выяснить у перечисленных государств, во-первых, считают ли они, что для них существует угроза. Во-вторых, был ли запрос американского президента сделан по их просьбе или, по крайней мере, с их согласия. Во всех случаях ответ был отрицательным. Правда, от некоторых государств, перечисленных в списке, я не смог получить ответа на свои вопросы, потому что в настоящее время они, как, например, Сирия, не являются свободными, а оккупированы и, следовательно, лишены прав армиями демократических государств. Кроме того, все государства, граничащие с Германией, получили с ее стороны обязательства более четкие, чем те, о которых просит меня мистер Рузвельт в своей курьезной телеграмме. Я вынужден обратить внимание мистера Рузвельта на пару исторических ошибок. Он упомянул Ирландию и просит от меня заверения, что Германия не нападет на нее. Так вот, я только что прочитал речь де Валера, ирландского премьер-министра, в которой он выражает мнение, противоречащее высказыванию мистера Рузвельта. Он не обвиняет Германию в притеснении Ирландии, а обвиняет Англию в постоянно совершаемой против Ирландии агрессии. Точно так же, вероятно, от внимания мистера Рузвельта ускользнул тот факт, что Палестина в настоящее время оккупирована не немецкими, а английскими войсками, и что свобода этой страны попирается жесточайшим образом с помощью оружия. Тем не менее, Гитлер заявил, что готов дать каждой из перечисленных стран гарантии, как того хочет мистер Рузвельт. Более того, глаза его загорелись. Я не хотел бы упускать возможности дать, помимо всего прочего, президенту Соединенных Штатов заверение по поводу территории, которые в конечном счете должны волновать его больше всего. Я имею в виду сами Соединенные Штаты и другие государства американского континента. Я клятвенно заявляю, что любые бытующие сейчас утверждения так или иначе связанные с нападением Германии на Америку или вторжением Германии на ее территорию, является чудовищной ложью. Я уже не говорю о том, что такие утверждения могут быть плодом больного воображения, если взглянуть на них с военной точки зрения. Рейхстаг сотрясался от хохота, в то время как Гитлер сохранял серьезное выражение на лице. Затем последовало резюме, еще раз подтвердившее, что это было самое эффектное выступление фюрера, которое мне доводилось слышать. «Мистер Рузвельт, я прекрасно понимаю, что обширность вашего государства и несметность богатств вашей страны заставляют вас испытывать ответственность за историю всего мира, за историю каждого народа. Сэр, я вращаюсь в более скромных сферах. Однажды я пришел к власти в стране, которая лежала в руинах, потому что поверил обещаниям остального мира и потому что ею плохо управляли демократические правительства. Я победил хаос в Германии, восстановил порядок, резко повысил выпуск продукции, развил транспорт, организовал строительство дорог и рытье каналов, способствовал созданию новых гигантских заводов и в то же время поощрял развитие образования и культуры нашего народа. Мне удалось дать работу более чем 7 миллионам безработных. Я не только политически объединил немцев, я их перевооружил. Я смог страницу за страницей уничтожить тот договор, все 448 статей которого содержат величайшие и самые злодейские притеснения, с которыми когда-либо приходилось мириться человеку. Я вернул Рейху провинции, отнятые у нас в 1919 году. Я вернул на родину миллионы немцев, которые были от нее оторваны и жили в нищете. И все это, мистер Рузвельт, без кровопролития, не принеся ни своему народу, ни, следовательно, другим ужасов войны. Ваша задача, мистер Рузвельт, по сравнению с моей, гораздо проще. Вы стали президентом Соединенных Штатов в 1933 году, когда я был избран канцлером Рейха. С самого начала вы стояли во главе одной из крупнейших и богатейших стран мира. У вас в стране имеются все условия для того, чтобы в свободное время вы могли уделить внимание мировым проблемам. Ваши помыслы и предложения распространяются гораздо шире, чем мои, потому что мой мир, мистер Рузвельт, в который поместило меня провидение и ради которого я считаю своим долгом трудиться, к сожалению, гораздо меньше, хотя для меня он дороже всего на свете, потому что это мир моего народа. Я полагаю, что именно так лучше всего смогу служить всему тому, в чем мы все заинтересованы – справедливости, процветанию, прогрессу, миру на земле. С точки зрения обмана немецкого народа, эта речь Гитлера является шедевром. Но путешествуя по Европе в дни, последовавшие за этим, легко было убедиться в том, что эта речь Гитлера, в отличие от предыдущих, не помогла ему одурачить народы других стран и их правительства. Другие народы, в отличие от немцев, сумели отличить правду от обмана. Они понимали, что несмотря на все свое красноречие, несмотря на одержанную победу над Рузвельтом, фюрер Германии не ответил на основной вопрос президента – возможно ли впредь агрессии, нападет ли он на Польшу. Как выяснилось в дальнейшем, это была последняя речь Гитлера, произнесенная им в мирное время. Он дошел до предела, идти дальше, опираясь на ораторское искусство, было невозможно. Теперь ему предстояло попытаться занять свое место в истории военным путем. Удаляясь на летний отдых в горную резиденцию Берхтесгаден, Гитлер не отреагировал публично на ответ, данный Польшей. Полковник Бек дал его в своей речи в Сейме 5 мая и в официальном меморандуме польского правительства, переданном Германии в тот же день. Ответ Польши и речь Бека были выдержаны в благородных, примирительных, но в то же время твердых тонах. В нем говорилось: «Ясно, что переговоры, в ходе которых одна сторона формулирует требования, а другая обязана принимать эти требования без изменений, таковыми не являются». Вмешательство России 1. В своей речи в Рейхстаге 28 апреля Гитлер избежал традиционных нападок на Советский Союз. О России вообще не было сказано ни слова. В Берлине и в Москве рождались новые идеи. Трудно указать точно, когда в этих двух столицах были предприняты попытки достичь взаимопонимания, которые имели столь серьезные последствия для всего мира. Первый намек на изменение отношений между двумя странами прозвучал еще 3 октября 1938 года, через 4 дня после встречи в Мюнхене. Советник германского посольства в Москве докладывал, тогда в Берлин, что Сталин сделает определенные выводы после разрешения судетского конфликта, к урегулированию которого он не был привлечен и впредь будет относиться к Германии, вероятно, более положительно. Дипломат ратовал за расширение экономического сотрудничества между двумя странами. Он повторил это в своем послании через неделю. В конце октября посол Германии в Москве граф Шуленбург уведомил Министерство иностранных дел Германии, что намерен в самом ближайшем будущем встретиться с главой правительства Молотовым, чтобы попытаться решить вопросы, осложняющие германо-советские отношения. Маловероятно, что посол сам пришел к подобному решению, учитывая недавние враждебные отношения Гитлера к Москве. Скорее всего, инструкция поступила из Берлина. Из трофейных архивов Министерства иностранных дел становится ясно, что так оно и было. Первым шагом, по мнению Германии, должно было стать улучшение торговых отношений между двумя странами. В меморандуме Министерства иностранных дел от 4 ноября 1938 года говорится о настойчивом требовании из ведомства фельдмаршала Геринга хотя бы попытаться реактивировать торговлю с Россией, особенно в той части, где речь идет о русском сырье. Сроки советско-германских торговых соглашений истекали в конце года, и документы с Вильгельмштрассе изобилуют материалами о валетах и падениях, о взлетах и падениях во время переговоров о их возобновлении. Каждая из сторон относилась к другой с большим подозрением, и все-таки они медленно, но неуклонно сближались. 22 ноября в Москве состоялись переговоры между представителями внешнеторговых организаций Советского Союза и известным немецким специалистом по урегулированию экономических конфликтов Юлиусом Шнуре. Вскоре после Нового года посол СССР в Берлине Мерикалов прибыл на Вильгельмштрассе, что делал нечасто, чтобы сообщить: Советский Союз намерен положить начало новой эре в германо-советских экономических отношениях. В течение нескольких последующих недель велись многообещающие переговоры, но в феврале 1939 года они практически прекратились. 10 марта 1939 года Сталин выступил с большой речью на первом заседании 18-го съезда партии. Через 3 дня внимательный Шуленбург представил отчет об этой речи в Берлин. Он считал знаменательным тот факт, что ирония Сталина и его критика были направлены в гораздо большей степени против Англии, чем против так называемых государств-агрессоров, в частности Германии. Посол выделял замечание Сталина о том, что слабость демократических держав со своей очевидностью подчеркивается тем фактом, что они отказались от политики коллективной безопасности и переходом их на позицию невмешательства, на позицию нейтралитета. Подоплекой этой политики было стремление натравить государство-агрессора на их жертвы. Далее он цитировал советского диктатора, который обвинял страны Запада в том, что они ведут двурушническую политику, толкая немцев дальше на восток, обещая им легкую добычу и приговаривая: «Вы только начните войну с большевиками, а дальше все пойдет хорошо». Нужно признать, что это тоже очень похоже на подталкивание, на поощрение агрессора. Похоже на то, что этот подозрительный шум имел своей целью поднять ярость Советского Союза против Германии и спровоцировать конфликт с Германией без видимых на то оснований. В заключение Сталин сформулировал основные принципы в области внешней политики. Первое. проводить и впредь политику мира и укрепление деловых связей со всеми странами. Второе. Не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками. Человек, принимавший в России окончательные решения, открыто предупреждал, что Советский Союз не намерен оказаться втянутым в войну с нацистской Германией во имя спасения Англии и Франции. Если в Лондоне это предупреждение проигнорировали, то в Берлине на него обратили внимание. Примечание автора. Хотя в корреспонденции Associated Press из Москвы, опубликованной в Нью-Йорк Таймс 12 марта, говорилось, что заявление Сталина о том, что Советский Союз не позволит втянуть себя в войну с Германией, дало повод для разговоров в дипломатических кругах, будто возможность сближения Германии и Советского Союза вполне реальна. Однако британский посол в СССР, сэр Уильям Ситц, вероятно, не принимавший участия в подобных разговорах, в своем отчете, посланном в Лондон, не упомянул ни о них, ни о такой возможности. Джозеф Дэвис, бывший посол США в Москве, находившийся в то время в Брюсселе, сделал правильные выводы из речи Сталина. В своем дневнике 11 марта он отметил: «Это открытое предупреждение правительством Англии и Франции, что Советы устали от нереальной оппозиции агрессору. Это действительно представляет угрозу для переговоров между британским Foreign Office и Советским Союзом. Это настоящий сигнал опасности». 21 марта он писал сенатору Питману: «Гитлер предпринимает отчаянные попытки настроить Сталина против Англии и Франции. Если Англия и Франция не пробудятся, то, боюсь, ему это удастся». Из речи Сталина и из некоторых дипломатических обменов, последовавших вскоре, явствует, что советская внешняя политика была очень осторожной, но вместе с тем открытой. 15 марта, через три дня после оккупации нацистами Чехословакии, правительство России предложило, о чем мы уже рассказывали, созвать конференцию шести держав с целью обсудить меры по предотвращению дальнейшей агрессии. Это предложение Чемберлен назвал преждевременным. Примечание автора. 19 марта, объясняя советскому послу в Лондоне Ивану Майскому, почему русские предложения о конференции, желательно в Бухаресте, неприемлемы, лорд Галифакс, в частности, сказал, что в настоящий момент ни один из министров его кабинета не может поехать в Бухарест по причине занятости. Очевидно, что желание вести дальнейшие переговоры с Англией после такого отказа у русских поубавилось. Произошло это 18 марта. Через два дня в официальном коммюнике Москвы, которое было спешно передано по телеграфу немецким послом в Берлин, отрицался тот факт, что Советский Союз предлагал Польше и Румынии помощь в случае, если они станут жертвами агрессии. Причина. Ни Польша, ни Румыния не обращались к советскому правительству за помощью и не информировали его об опасности, грозящей им. Односторонняя гарантия, данная Англии и Польше 31 марта, вероятно, помогла Сталину убедиться в том, что Англия предпочитает союз с поляками, союзу с Россией, и что Чемберлен, как и в случае с Мюнхеном, намерен отстранять Советский Союз от решения европейских проблем. В сложившейся ситуации немцы и итальянцы увидели для себя некоторые перспективы. Геринг, к этому времени оказавший серьезное влияние на Гитлера в вопросах внешней политики, 16 апреля встретился в Риме с Муссолини и обратил внимание Дучи на речь Сталина на съезде коммунистической партии. Особенно сильное впечатление произвело на маршала заявление советского диктатора, что русские не позволят делать из себя пушечное мясо для капиталистических государств. Он сказал, что поинтересуется у фюрера, нельзя ли осторожно выяснить перспективы сближения с Россией. Согласно немецкому меморандуму, Дуче приветствовал сближение между государствами Оси и Советским Союзом. Он также уловил, что в Москве происходят перемены, и полагал, что сближение может быть осуществлено сравнительно легко. «Нашей задачей, — говорил Муссолини, — будет убедить Россию холодно отреагировать на проводимую Англией политику окружения, что соответствует высказываниям Сталина в его речи. Более того, в своей идеологической борьбе против плутократии и капитализма державы Оси в некотором роде имеют общие с русским режимом цели. Это был радикальный поворот в политике держав Оси. Чемберлен был бы крайне удивлен, узнав об этом. Удивило бы это, вероятно, и Литвинова. 16 апреля, в тот самый день, когда Геринг беседовал с Муссолини, советский нарком, министр иностранных дел, принял английского посла в Москве и выступил с официальным предложением заключить трехсторонний договор о взаимопомощи между Англией, Францией и Советским Союзом. Предлагалось подписать военную конвенцию трех государств, к которой могла бы при желании присоединиться Польша. Подписавшиеся должны были гарантировать безопасность всех государств Центральной и Восточной Европы, которые считают, что для них существует угроза со стороны нацистской Германии. Это была последняя попытка Литвинова организовать союз, направленный против Третьего Рейха. Нарком поставил на карту свою карьеру, пытаясь остановить Гитлера коллективными мерами. Он полагал, что ему наконец-то удастся объединить для этой цели демократические страны Запада и Россию. Черчилль в своей речи от 4 мая, сожалея, что предложения России до сих пор не приняты в Лондоне, сказал, что невозможно создать на Востоке фронт против нацистской агрессии без активной помощи со стороны России. Ни одно другое государство Восточной Европы, и уж, конечно, не Польша, не обладало достаточными силами, чтобы держать фронт в этом регионе. И все-таки предложения русских огорошили Лондон и Париж. Но еще до того, как они были отвергнуты, Сталин сделал серьезный шаг в ином направлении. 17 апреля, на следующий день после того, как Литвинов выступил со своим далеко идущим предложением, советский посол в Берлине нанес визит Вайтзекеру в Министерстве иностранных дел. Как записал статс-секретарь, это был первый визит Мерикалова за все время пребывания на занимаемом посту. После обмена общими фразами о германо-русских экономических отношениях посол сказал приблизительно следующее. «Русская политика всегда следовала прямым курсам. Идеологические разногласия мало повлияли на отношения между Россией и Италией. Не должны они повлиять и на отношения с Германией. Россия не воспользовалась существующими трениями между государствами Запада и Германии и не намерена ими воспользоваться, поэтому нет причин, по которым между нашими странами не могли бы существовать нормальные отношения. А нормальные отношения всегда могут улучшиться». К этому, очевидно, и клонил Мерикалов. На этом он и закончил беседу, добавив, что через пару дней собирается в Москву. В столице СССР, куда вернулся посол, что-то затевалось. Выяснилось это 3 мая, когда советские газеты в информационном разделе сообщили о том, что Литвинов освобожден от должности народного комиссара иностранных дел по собственной просьбе, а его место занял председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов. Немецкий поверенный в делах на следующий день докладывал в Берлин. Внезапная замена вызвала здесь крайнее удивление, поскольку Литвинов принимал посла Британии 2 мая и накануне был на параде. Причиной его отставки могло явиться только внезапное решение Сталина. На последнем съезде партии Сталин говорил о том, что Советский Союз не должен оказаться втянутым в конфликт. Молотов не еврей, известен как один из самых близких друзей и соратников Сталина. Его назначение должно, вероятно, служить гарантией, что внешняя политика будет проводиться строго по предначертаниям Сталина. Значение внезапной отставки Литвинова было понятно всем. Она свидетельствовала о крутом повороте в советской внешней политике. Литвинов ратовал за коллективную безопасность, за укрепление Лиги наций искал способ обезопасить Россию от агрессии со стороны нацистской Германии путем заключения военного союза с Англией и Францией. Колебания Чемберлена по поводу такого союза оказались роковыми для наркома. По мнению Сталина, а это было единственное мнение, с которым считались в Москве, политика, проводимая Литвиновым, провалилась. Более того, над Советским Союзом нависла угроза войны с Германией, войны, в которой страны Запада, возможно, не захотят принять участие. Сталин пришел к выводу, что настало время поменять политический курс. Если Чемберлен сумел умиротворить Гитлера, то почему этого не сможет сделать русский диктатор? Тот факт, что еврей Литвинов был заменен неевреем Молотовым, это особенно подчеркивалось в докладе, направленном в Берлин, должен был произвести определенное впечатление в нацистских кругах. Чтобы удостовериться в том, что немцы оценили значение этой замены, советский поверенный в делах Георгий Астахов поднял этот вопрос в беседе с доктором Юлиусом Шнуре, экспертом Министерства иностранных дел Германии по вопросам экономики Восточной Европы. Астахов коснулся вопроса об отставке Литвинова, докладывал Шнуре, надеясь выяснить, повлияет ли смена министров на наше отношение к Советскому Союзу. Он подчеркивал значение личности Молотова, который не был специалистом в области внешней политики, но в будущем, несомненно, сыграет в ней большую роль. Поверенный в делах предложил немцам возобновить торговые переговоры, прерванные в феврале. На советские предложения о военном союзе, сделанные 16 апреля, английское правительство ответило только 8 мая. Предложения были фактически отклонены. Это укрепило Москву в подозрениях, что Чемберлен не хочет заключать военный пакт с Россией с целью воспрепятствовать захвату Гитлером Польши. Неудивительно, что русские в связи с этим предприняли попытки сближения с Германией. 17 мая Астахов опять встретился со Шнуре в Министерстве иностранных дел. Обсудив торговые проблемы, собеседники затронули более широкий круг вопросов. Астахов сказал, докладывал Шнуре, что во внешней политике Германии и Советского Союза противоречий нет, а следовательно нет и повода для вражды между странами. Действительно, в Советском Союзе ощущают угрозу со стороны Германии, однако эти ощущения могут, несомненно, исчезнуть, как и недоверие Москвы. В ответ на мой случайно оброненный вопрос он прокомментировал ход англо-советских переговоров, сказав, что в ситуации, сложившейся к настоящему моменту, результат, к которому стремится Англия, вряд ли достижим. Через три дня, 20 мая, посол Шуленбург имел в Москве продолжительную беседу с Молотовым. Новый комиссар по иностранным делам был настроен необычайно дружелюбно и сообщил немецкому послу, что экономические переговоры между двумя странами могут возобновиться, если для этого будут созданы необходимые политические предпосылки. Это был новый подход Кремля, осторожно изложенный Молотовым. Когда Шуленбург попытался уточнить, что имеется в виду под политическими предпосылками, он ответил, что над этим вопросом должны подумать оба правительства. Все попытки посла выяснить, на что намекает лукавый Молотов, оказались безуспешны. По дороге из Министерства иностранных дел посол зашел к Владимиру Потемкину, заместителю наркома по иностранным делам, и пожаловался, что не понимает, какие цели преследует Молотов в политическом плане. «Я попросил Гера Потемкина выяснить это», – докладывал посол в Берлин. Возобновление контактов между Берлином и Москвой не осталось незамеченным французским послом в немецкой столице. 7 мая, всего через 4 дня после отставки Литвинова, Колондер информировал Министерство иностранных дел Франции, что, согласно данным, полученным от лица из окружения Гитлера, Германия ищет контакта с Россией, в результате которого, помимо всего прочего, может произойти четвертый раздел Польши. Два дня спустя французский посол отправил в Париж еще одну телеграмму, в которой сообщал о циркулировавших по Берлину слухах о том, что Германия сделала или собирается сделать России предложение, направленные на раздел Польши. Стальной пакт. Хотя верхушка вермахта была невысокого мнения о военной мощи Италии, Гитлер настаивал на военном союзе с ней, однако Муссолини не спешил его заключать. Переговоры между двумя верховными командованиями начались в апреле. Кейтель докладывал в ОКВ о своих впечатлениях, и итальянские войска и темпы их перевооружения оставляют желать лучшего. На войну, полагал он, нужно решаться быстро, иначе итальянцы не примут в ней участие. Как явствует из дневника Чиана, в середине апреля он был сильно встревожен тем, что все ощутимее проявлялись признаки, что Германия в любой момент может напасть на Польшу и развязать европейскую войну, которой Италия не готова. Когда 20 апреля посол Италии в Берлине Аталика прислал в Рим телеграмму, в которой сообщал, что действия против Польши неизбежны, Чианна приказал ему ускорить подготовку встречи с Риббентропом, чтобы Италия не оказалась застигнутой врасплох. Министры иностранных дел встретились в Милане 6 мая. Чианна прибыл с письменными инструкциями Муссолини, в которых упор делался на пожелание Италии в ближайшие 3 года избежать войны. К удивлению итальянца, Риббентроп заявил, что и Германия хотела бы сохранить мир на это время. Чиано впервые лицезрел немецкого министра иностранных дел удивительно спокойным. Они обсудили положение в Европе, пришли к согласию, что необходимо улучшить отношения держав оси с Советским Союзом, после чего сделали перерыв на торжественный обед. Когда после обеда позвонил Муссолини и поинтересовался, как прошли переговоры, Чиано ответил ему, что переговоры прошли хорошо, и Дуччи принял неожиданное решение. Попросил своего зятя опубликовать в прессе коммюнике, в котором бы сообщалось, что Германия и Италия договорились заключить военный союз. Риббентроп сперва колебался, потом согласился доложить об этом Гитлеру. Когда же ему удалось связаться по телефону с фюрером, то последний с готовностью откликнулся на предложение Муссолини. Так, под воздействием внезапного порыва, Муссолини после более чем годового колебания безвозвратно верил свою судьбу Гитлеру. Это был одним из первых признаков, свидетельствующих о том, что итальянский диктатор, так же как немецкий фюрер, начал утрачивать тот железный самоконтроль, который помогал им обоим до 1939 года хладнокровно следовать интересам нации. Для Муссолини последствия этого шага вскоре обернулись катастрофой. 22 мая «Стальной пакт», под таким названием он вошел в историю, в обстановке невообразимой шумихи, был подписан в Рейхсканцелярии в Берлине. Чиано повесил на Риббентропа цепь ордена Святой Девы. Это привело Геринга в такое бешенство, что он прослезился. Этот факт не ускользнул от итальянского министра иностранных дел. Тучный фельдмаршал закатил сцену. Он сетовал на несправедливость и утверждал, что орден нужно было дать ему, так как именно он способствовал скорейшему заключению союза. «Я обещал Маккензену, послу Германии в Риме, попытаться сделать так, чтобы и Герингу дали орден», — рассказывал Чиано. Гитлера он нашел прекрасно выглядевшим, совершенно безмятежным и менее агрессивным. Хотя он заметно постарел, и морщин у глаз прибавилось, вероятно, от недосыпания. Примечание автора. Дневник Чиано за 22 мая изобилует пикантными подробностями о жизни Гитлера и его окружения. Фрау Геббельс, например, жаловалась, что Гитлер заставляет своих друзей бодрствовать по ночам, что все время говорил один только Гитлер, что он повторяется и недоедает гостям. До Чиано доходили слухи о нежных чувствах фюрера по отношению к красивой девушке. Ей 22 года, у нее большие глаза, правильные черты лица и великолепная фигура. Зовут ее Зигрид фон Лапус. Они часто видятся наедине. Чиано, сам дамский угодник, был, несомненно, заинтригован. Вероятно, он еще ничего не слышал о Еве Браун, любовнице Гитлера, который в то время не разрешалось часто наведываться в Берлин. Пребывая в великолепном настроении, фюрер наблюдал, как два министра иностранных дел подписывают документ о военном союзе. Положения документа были сформулированы с военной прямотой. Его агрессивную сущность подчеркивало предложение, вставленное по настоянию Гитлера в преамбулу. В нем говорилось, что две страны, спаянные внутренним родством идеологии, полны решимости действовать рука об руку, объединенными силами в целях обеспечения жизненного пространства. Сущность договора содержалась в статье 3. Если вопреки надеждам и пожеланиям высоких договаривающихся сторон у одной из них возникнут осложнения военного характера с другой страной или странами, другая высокая договаривающаяся сторона немедленно окажет ей содействие в качестве союзника и поддержит всеми вооруженными силами на земле, на море и в воздухе. Статья 5 гласила, что в случае войны ни одна из сторон не будет заключать сепаратного перемирия или мира. Как показал дальнейший ход событий, сначала не выполнил первого пункта Муссолини, потом нарушил второй пункт Италия. Гитлер сжигает корабли. 23 мая 1939 года. На следующий после подписания Стального пакта день, то есть 23 мая, Гитлер собрал в рейхсканцелярии военачальников и прямо заявил им, что дальнейшие успехи невозможны без кровопролития и что, следовательно, война неизбежна. На этой встрече было больше народу, чем на подобном собрании, состоявшемся 5 ноября 1937 года, на котором Гитлер сообщил командующим трех видов вооруженных сил о своем решении держать курс на войну. Всего присутствовало 14 человек. Среди них фельдмаршал Геринг, гросс-адмирал Редер, генерал фон Браухич, генерал Гальдер, генерал Кейтель, генерал-инспектор Люфтваффе Эрхард Мильх, начальник штаба ВМС контр-адмирал Отто Шнивинд. Присутствовал также адъютант фюрера подполковник Рудольф Шмунд, который вел запись беседы. Впоследствии она была обнаружена среди трофейных документов. Все, что говорил Гитлер на совещании, было настолько секретно, что копии с записи не делалось, поэтому запись Шмунта оказалась единственным документальным подтверждением. Это один из наиболее важных секретных документов, который позволяет проследить путь Гитлера к войне. Перед горсткой людей, которым предстояло руководить вооруженными силами в будущем военном конфликте, Гитлер не прибегает к пропагандистским трюкам и замаскированному обману. Он открыто говорит о том, почему должен напасть на Польшу, а если потребуется, то и на Англию и Францию. С невероятной точностью предсказывает он ход военных действий, по крайней мере, на первый год войны. Но несмотря на всю прямоту, в докладе фюрера больше неуверенности, чем когда бы то ни было. Все, что касалось войны и ее цели, было ясно. Не было генерала или адмирала, который бы, покинув 23 мая канцелярию, не знал, что должно случиться к концу лета. «Экономические проблемы Германии, — начал фюрер, — могут быть решены только путем расширения жизненного пространства, а это невозможно без вторжения в другие страны. Дальнейшие успехи фюрера невозможны без кровопролития. Данциг вообще не предмет для обсуждения». Это вопрос расширения жизненного пространства на Востоке, вопрос обеспечения продовольствием, решения проблемы прибалтийских государств. В Европе нет другой возможности. Если волею судеб нам предстоит испробовать силы на Западе, то очень важно иметь большие территории на Востоке. Во время войны надежд на рекордные урожаи значительно меньше, чем в мирное время. Кроме того, добавляет Гитлер, население негерманских территорий станет источником рабочей силы. Первый намек на рабовладельческую программу, которую он позже привел в исполнение. Выбор первой жертвы очевиден. О том, чтобы щадить Польшу, вопрос не стоит. Решение уже принято. Напасть на Польшу при первом удобном случае. Мы не можем ожидать, что события начнут разворачиваться так же, как в Чехословакии. Будет война. Наша задача – изолировать Польшу. От успешной изоляции Польши зависит успех всего. И так будет война, только с изолированной Польшей. Здесь мысль фюрера не совсем ясна. его высказывания становятся противоречивыми. Он говорит, что сам решит, когда отдать приказ о нападении. Это не должно случиться одновременно с пробой сил на Западе. Не исключено, что германо-польский конфликт приведет к войне с Западом. Тогда на первом месте будет борьба против Англии и Франции. Следовательно, главное, конфликт с Польшей завершится успешно только в том случае, если в нем не будут участвовать страны Запада. Если это невозможно, лучше напасть на западные страны и одновременно покончить с Польшей. От быстро следующих друг за другом противоречивых заявлений генералы, вероятно, смутились, может быть, даже вынули монокли. Но в записи Шмунта об этом ничего не сказано, как и о том, что кто-либо осмелился выяснить, что же все-таки произойдет. После этого Гитлер перешел к вопросу о России. «Не исключено, — заявил он, — что России судьба Польши окажется безразлична. Однако, если Советский Союз объединится с Англией и Францией, то это заставит его фюрера напасть на Англию и Францию и нанести им несколько сокрушительных ударов. Это явилось бы повторением той ошибки, которую допустил в 1914 году Вильгельм II. Хотя в своей речи Гитлер анализировал ошибки мировой войны, уроков из них он, очевидно, не извлек. Решив повторить одну ошибку Кайзера, напасть на Францию и Англию в случае, если они вступят в союз с Россией, Гитлер объявил, что последует по стопам императора и в другом деле, потом обернувшемся для Германии катастрофой. Голландские и бельгийские авиационные базы должны быть заняты нашими войсками. Заявление о нейтралитете можно проигнорировать. Если Англия захочет вмешаться в польскую войну, мы должны молниеносно напасть на Голландию. Наша задача – создание новой линии обороны на территории Голландии. Война с Англией и Францией станет вопросом жизни и смерти. Мысль о том, что мы можем дешево отделаться, вызывает опасения. Нам остается только сжечь корабли, и тогда вопрос будет ставиться, неправильно это или нет, а быть или не быть 80 миллионам людей. Хотя Гитлер заявил, что Германия нападет на Польшу при первом удобном случае, и все присутствующие знали, что на это будет нацелена вся военная мощь Германии, по словам фюрера, он не мог не думать об Англии. Англия, отмечал он, ведущая антигерманская сила. После этого он перешел к обсуждению ее сильных и слабых сторон. Англичанин горд, смел, тверд, решителен, хороший организатор. Он умеет использовать любую ситуацию. У него в крови страсть к приключениям и отвага нордической расы. Англия сама по себе держава мирового масштаба. Она остается нерушимой на протяжении 300 столетий. У нее есть союзники. Но держава – это не только нечто конкретное. Нужно учитывать ее психологическое воздействие на окружающий мир. К этому нужно добавить несметные богатства и вытекающую отсюда платежеспособность. Геополитическая безопасность, гарантированная сильным флотом и храбрыми летчиками. Затем Гитлер напомнил своим слушателям о слабых сторонах Британии, перечислив их. Если бы в минувшей войне у нас было на два броненосца и на два крейсера больше, и Ютландское сражение началось утром, то английский флот был бы разбит, а Англия была бы поставлена на колени. Примечание автора. В Ютландском морском сражении 1916 года, крупнейшем в Первой мировой войне, ни одна из сторон не достигла цели, однако английский флот, располагавший превосходящими силами, сохранил господствующее положение на море. Это означало бы конец мировой войны. В давние времена для того, чтобы завоевать Англию, необходимо было вторгнуться в ее пределы. Англия могла прокормить себя, сегодня она уже не способна на это. Как только Англия окажется отрезанной от источников снабжения, она вынуждена будет капитулировать. Ввоз продовольствия и топлива зависит от защищающего ее флота. Налеты Люфтваффе на Англию не заставят ее капитулировать. Но если будет уничтожен флот, тогда капитуляция последует немедленно. Нет сомнений в том, что внезапное нападение может привести к быстрому решению вопроса. Внезапное нападение какими силами? Безусловно, адмирал Редер должен был воспринимать слова Гитлера как вздор. В соответствии с так называемым планом Z, мощность немецких ВМС только приблизится к мощности английского флота к 1945 году. А в данный момент, весной 1939 года, у Германии не было тяжелых кораблей, чтобы потопить британский флот, даже внезапно его атаковав. Вероятно, Англию можно было бы победить другим способом. Здесь Гитлер спустился на землю и изложил стратегический план, который через год был осуществлен с необычайным успехом. Задачей должно быть нанесение противнику сокрушительного или решающего удара с самого начала. Вопросов о правоте и неправоте о договорах касаться в данном случае не следует. Это будет возможно только в случае, если мы не скатимся к войне с Англией из-за Польши. Следует готовиться к длительной войне, но нужно готовить и внезапные нападения. Любые английские силы, вторгшиеся на континент, необходимо уничтожить. Армия должна занять позиции, важные для флота и Люфтваффе. Если мы успешно оккупируем и удержим Голландию с Бельгией и одолеем Францию, плацдарм для успешной войны против Англии будет создан. Тогда Люфтваффе смогут плотно блокировать Англию с западного побережья Франции, а флот будет осуществлять более широкую блокаду силами подводных лодок. Все это было выполнено примерно через год. «Наша задача, — сказал в заключении Гитлер, вероятно, забыв на время о Польше, — поставить Англию на колени», и добавил: «Секретность — основное условие успеха. Наши планы необходимо держать в тайне как от Италии, так и от Японии». Гитлер не доверял даже своему генеральному штабу, начальник которого, генерал Гальдер, находился в числе прочих слушателей. «Наши разработки, — продолжал фюрер, — не должны вестись силами генерального штаба, иначе не стоит говорить о полной секретности». По его приказу разработка военных операций была поручена небольшой группе офицеров ОКВ. 23 мая 1939 года Гитлер, по его собственному выражению, сжег корабли. Война казалась неминуемой. Германии требовалось жизненное пространство на востоке. Для завоевания его нападения на Польшу необходимо осуществить при первой возможности. Данциг в данном случае ни при чем, он просто предлог. На пути стоит Англия. Она действительно является основной антигерманской силой. Отлично. Достанется и ей, и Франции. Это будет борьба не на жизнь, а на смерть. Когда 5 ноября 1937 года фюрер впервые изложил свои агрессивные планы, фельдмаршал фон Бломберг и генерал фон Фрич протестовали, что Германия для участия в европейской войне слишком слаба. Летом следующего года из-за несогласия с Гитлером ушел в отставку начальник генерального штаба сухопутных войск генерал Бек. Однако 23 мая 1939 года ни один из присутствовавших генералов и адмиралов не усомнился в мудрости выбранного Гитлером курса. По крайней мере, в записях о ходе встречи об этом ничего не говорится. Их удел, как они понимали, беспрекословно подчиняться, а не задавать вопросы. Они применяли свои незаурядные способности для разработки планов агрессии. 7 мая сотрудникам Генерального штаба сухопутных войск, полковником Гюнтером Блюментритом, который вместе с генералами Рунштадтом и Манштейном вошел в состав небольшой рабочей группы, были представлены примерные разработки операции «Вайс». Фактически это был план завоевания Польши, талантливый и смелый. Перед реализацией в него были внесены лишь незначительные поправки. В мае 1939 года в Германии полным ходом велись приготовления к войне, которая должна была начаться к концу лета. Глухо гудели большие военные заводы, выпуская пушки, танки, самолеты и военные корабли. Штабы армии ВВС и ВМС вносили последние коррективы в свои планы. Численность вооруженных сил была увеличена за счет призванных на летние сборы. Гитлер мог быть доволен. На следующий после его выступления день, 24 мая, генерал Георг Томас, начальник отдела экономики и вооружения ОКВ, подытожил достигнутое на закрытом совещании в Министерстве иностранных дел. Генерал напомнил собравшимся, что императорской армии для того, чтобы увеличить свою численность, 43 до 50 дивизий понадобилось 16 лет, с 1898 по 1914, тогда как армия Третьего Рейха увеличилась с 7 дивизий до 41 всего за 4 года. В их число входили 5 тяжелых танковых дивизий и 4 легких, современная кавалерия, каких не было ни в одной армии мира. На флоте практически из ничего построили 2 линкора водоизмещением 26 тысяч тонн, 2 тяжелых крейсера, 17 эсминцев и 47 подводных лодок. На верфях строились 2 линкора водоизмещением 35 тысяч тонн, авианосец, 4 тяжелых крейсера, 5 эсминцев, 7 подводных лодок. Планировалась постройка еще большего числа кораблей. Люфтваффе смогли создать 21 эскадрилью и имеют в своем составе 260 тысяч человек. «Военная промышленность, — говорил генерал Томас, — производит на настоящий момент продукции больше, чем в период своего расцвета во время минувшей войны. Во многих ее отраслях показатели были более высокими, чем в любой другой стране мира. Перевооружение Германии, по заявлению генерала Томаса, стало беспрецедентным явлением. Хотя военная мощь Германии к лету 1939 года неизмеримо возросла, успех в войне, которую Гитлер планировал начать осенью, зависел от того, какой характер примет эта война. Германия все еще не была и, вероятно, никогда бы не стала настолько сильна, чтобы воевать одновременно с Англией, Францией и Россией, не считая Польшу. В начале этого рокового лета все зависело от того, сможет ли Гитлер ограничить масштабы войны. Прежде всего, нельзя было допустить, чтобы Россия заключила военный союз с Западом. А именно этим занимался Литвинов до своего падения. Союз, который Чемберлен сначала отверг, но к мысли о котором вернулся в конце мая. Вмешательство России 2. Во время дебатов, проходивших в Палате общин 19 мая, британский премьер в очередной раз холодно, даже презрительно отнесся к предложениям России. Так, во всяком случае, показалось Черчиллю. Чемберлен долго и нудно объяснял, что между двумя правительствами существует некая завеса, некая стена, преодолеть которую очень трудно. Черчилль, поддерживаемый Ллойд Джорджем, в свою очередь доказывал, что Москва сделала предложение более простое, более откровенное и более эффективное, чем предложение самого Чемберлена. Черчилль умолял правительство Его Величества взглянуть горькой правде в глаза. Без надежного фронта на Востоке невозможна надежная защита на Западе, а без России невозможно создать надежный Восточный фронт. Учитывая бурю протестов, раздавшихся с обеих сторон, Чемберлен 27 мая отослал, наконец, инструкцию послу в Москве, предписывавшую согласиться на обсуждение пакта о взаимопомощи, военной конвенции и гарантии государствам, которым угрожает Гитлер. Посол фон Дирксен извещал Министерство иностранных дел Германии, что английское правительство пошло на этот шаг крайне неохотно. Далее он отметил причины, побудившие Чемберлена пойти на такой шаг. Он срочно доложил в Берлин, что в британском Министерстве иностранных дел циркулируют слухи, будто Германия прощупывает пути сближения с Москвой, что там опасаются, что Германии удастся нейтрализовать Советскую Россию и даже убедить ее сделать заявление о своем благожелательном нейтралитете. Это будет равнозначно полному краху политики окружения. В последний день мая Молотов впервые выступил с речью в качестве наркома по иностранным делам. Обращаясь к Верховному Совету СССР, он сурово заклеймил западные демократии за их колебания и предупредил, что если они всерьез намерены заключить соглашение с Советским Союзом, чтобы остановить агрессора, то должны перейти к решительным действиям и достичь договоренности по трем основным пунктам. Первое. Заключить трехсторонний договор о взаимопомощи, носящий чисто оборонительный характер. Второе. Дать гарантии всем государствам Центральной и Восточной Европы, включая все европейские государства, граничащие с Советским Союзом. Третье. Заключить соглашение, определяющее форму и размеры немедленной и эффективной помощи сторон друг другу и малым государствам, над которыми нависла угроза агрессии. Молотов заявил также, что переговоры с Западом не означают отказ России от деловых отношений на практической основе. С Германией и Италией не исключено, что торговые отношения с Германией будут возобновлены. Посол Шуленбург, докладывая об этом выступлении в Берлин, подчеркнул слова Молотова о готовности России подписать соглашение с Англией и Францией при условии, если все ее требования будут приняты. И отметил, что из сказанного в докладе следует, до реального соглашения пока далеко. Шуленбург обратил внимание на то, что Молотов в своем выступлении избегал нападок на Германию и проявлял готовность продолжить переговоры, начатые в Берлине и в Москве. Такую же готовность совершенно неожиданно выразил в Берлине Гитлер. Всю последнюю декаду мая фюрер и его советники ломали голову над тем, как подступиться к России и сорвать англо-советские переговоры. В Берлине оказалось, что Молотов во время беседы с Шуленбургом 20 мая достаточно холодно воспринял предложение Германии. Поэтому на следующий день Вайтзекер сообщил послу, что мы должны сидеть тихо и ждать, пока русские не выскажутся более откровенно. Однако Гитлер, уже назначивший точную дату нападения на Польшу 1 сентября, не мог сидеть тихо. Примерно 25 мая Вайтзекер и Фридрих Гауе, заведующий юридическим отделом Министерства иностранных дел Германии, были вызваны в загородную резиденцию Риббентропа в Зоненбурге. Там, согласно письменным показаниям Гаусса на Нюрнбергском процессе, им сообщили, что фюрер желает установить более приемлемые отношения между Германией и Советским Союзом. Риббентроп составил проект инструкции Шуленбургу, в котором была детально разработана новая линия поведения и указывалось, что встреча с Молотовым следует добиваться как можно скорее. Этот документ был обнаружен среди прочих трофейных документов Министерства иностранных дел. Судя по визе, документ был представлен Гитлеру 26 мая, что говорит о многом. Становится очевидно, что немецкое Министерство иностранных дел было убеждено, что англо-русские переговоры успешно завершатся, если Германия не предпримет самые решительные меры. Риббентроп предложил Шуленбургу сказать Молотову следующее. Столкновений между внешнеполитическими интересами Германии и Советской России не существует. Настало время наладить нормальные мирные советско-германские отношения. Итало-германский союз направлен не против Советского Союза, а против англо-французского союза. Если, вопреки нашим желаниям, дело дойдет до столкновения с Польшей, то это никоим образом не затронет интересов Советского Союза. Более того, мы твердо заверяем, что при решении польско-германского вопроса, неважно каким способом, мы будем учитывать русские интересы, насколько это возможно. Все, что волновало фюрера в последнюю неделю мая, документально отражено в трофейных бумагах Министерства иностранных дел. Примерно 25 мая, точную дату установить трудно, он неожиданно пришел к выводу, что необходимо форсировать переговоры с Советским Союзом, чтобы сорвать англо-советские переговоры. Шуленбургу было предписано немедленно встретиться с Молотовым. Но инструкция Риббентропа, проект которой показали Гитлеру 26 мая, так и не была отослана Шуленбургу. Фюрер отменил ее. В тот вечер Вайтзекер отправил Шуленбургу телеграмму, в которой советовал проявлять сдержанность и не предпринимать никаких шагов без дальнейших инструкций. Эта телеграмма, а также письмо, составленное статс-секретарем 27 мая, но отправленное в Москву только 30 мая, с очень важным постскриптумом, во многом объясняют колебания Берлина. В письме от 27 мая Вайтзекер писал Шуленбургу, что, по мнению циркулирующему в Берлине, англо-русский переговор не так легко будет сорвать, и Германия опасается решительно вмешиваться, чтобы не вызвать раскатов татарского хохота в Москве. Помимо того, статс-секретарь сообщил, что как Япония, так и Италия холодно отнеслись к планируемому сближению Германии с Москвой. Такое отношение союзников способствовало формированию в Берлине мнения, что лучше сидеть тихо. Таким образом, писал он в заключении, мы хотим выждать и посмотреть, насколько Москва и Лондон с Парижем свяжут себя взаимными обязательствами. Может быть, пространный секретный меморандум, который Муссолини направил Гитлеру 30 мая, укрепил решимость фюрера пойти на сближение с Советским Союзом, хотя и с оглядкой. К лету сомнения Дуччи относительно преждевременного начала войны возросли. Он писал Гитлеру, что убежден, война между плутократами, консервативными нациями и государствами оси неизбежна. Но Италии необходимо время на подготовку, которое может продлиться до конца 1942 года. Только начиная с 1943 года можно рассчитывать на успешное ведение войны. Перечислив ряд причин, по которым Италии необходим известный мирный период, Дуччи писал, по вышеизложенным причинам Италия не хотела бы форсировать начало Европейской войны, хотя она убеждена в ее неизбежности. Гитлер, так и не открыв своему большому другу и союзнику, что уже наметил на 1 сентября нападение на Польшу, заверил, что прочел секретный меморандум с большим интересом и предложил организовать встречу глав правительств для обсуждения поднятых в нем вопросов. А пока что он решил выяснить, возможно ли пробить брешь в кремлевской стене. В течение всего июня в Москве между посольством Германии и Анастасом Микояном, наркомом внешней торговли, велись предварительные переговоры о заключении торгового соглашения. Советское правительство все еще относилось к Берлину с большой долей подозрительности. Как сообщал 27 июня Шуленбург, в Кремле полагают, что, настаивая на заключении торгового соглашения, немцы стремятся торпедировать переговоры русских с Англией и Францией. «Здесь боятся», – докладывал посол в Берлин, – «что, как только мы получим это преимущество, переговоры прекратятся сами собой». 28 июня Шуленбург имел продолжительную беседу с Молотовым, которая, как он докладывал в срочной секретной телеграмме, прошла в дружественной обстановке. Тем не менее, когда немецкий посол уверенно сослался на договоры о ненападении, которые Германия совсем недавно заключила с прибалтийскими государствами, примечание автора, желая упредить предоставление англо-франко-русских гарантий Латвии и Эстонии, которые граничили с Советским Союзом, Германия 7 июня срочно заключила с ними пакты о ненападении, а 31 мая она заключила аналогичный пакт с Данией, который, учитывая предшествующие события, казалось, была гарантирована безопасность. Советский комиссар иностранных дел язвительно заметил, что должен усомниться в действенности таких договоров после опыта, приобретенного Польшей. В конце отчета о беседе Шуленбург писал, «У меня сложилось впечатление, что советское правительство внимательно следит за нашим политическим курсом и что оно заинтересовано в контакте с нами». Несмотря на то, что недоверие очевидно, Молотов говорил о нормализации отношений с Германией как о деле желаемом и возможном. Посол затребовал по телеграфу инструкции относительно своих последующих шагов. Он был одним из сторонников секты, которые выступали за сближение Германии с Советской Россией после 1919 года и добились этого в Рапало, и во всех его донесениях за 1939 год проглядывает искреннее стремление восстановить отношения, существовавшие во времена Веймарской республики. Но, как и многие другие дипломаты старой школы, он плохо знал Гитлера. 29 июня из своей горной резиденции Берхтесгаден Гитлер неожиданно приказал прервать переговоры с русскими. До сведения русских необходимо довести, что из их отношения мы поняли, что продолжение контактов они ставят в зависимость от того, устраивают ли их основы экономических переговоров, как было определено в январе. Поскольку эти основы не удовлетворяют нас, мы в настоящее время не заинтересованы в возобновлении экономических переговоров с русскими. В трофейных немецких документах невозможно найти объяснение столь резкой перемене в настроении Гитлера. Попав в такое затруднительное положение, Молотов в начале июня предложил Англии прислать в Москву министра иностранных дел, чтобы тот принял участие в переговорах. По мнению русских, это, вероятно, не только помогло бы выйти из тупика, но и наглядно продемонстрировало серьезное желание Англии достичь договоренности с Советским Союзом. Лорд Галифакс ехать отказался, вырваться было совершенно невозможно. Вместо него предложил свои услуги Антони Иден, бывший министр иностранных дел. Но Чемберлен отклонил его кандидатуру. Было решено послать Уильяма Стрэнга, способного сотрудника министерства, работавшего ранее в посольстве в Москве и хорошо говорившего по-русски, но малоизвестного как у себя в стране, так и за ее пределами. Тот факт, что сотрудника столь низкого ранга поставили в главе миссии, которой предстояло вести переговоры напрямую с Молотовым и Сталиным, ясно давал понять русским, как они сами потом говорили, что Чемберлен не принимал всерьез идею создания союза, способного остановить Гитлера. Стрэнг прибыл в Москву 14 июня. До этого он принимал участие в 11 англо-французских встречах с Молотовым. Тем не менее, появление его мало повлияло на ход англо-советских переговоров. Через две недели, 29 июня, недоверие и раздражительность русских нашли отражение в статье, опубликованной Андреем Ждановым в «Правде». Статья называлась «Английское и французское правительство не хотят договора с Советским Союзом на основе равенства». Жданов пытался представить статью как написанную рядовым гражданином, не выражающую официальную точку зрения советского правительства. Но он был не только членом Политбюро, не только председателем иностранной комиссии советского парламента, но и, что особенно отмечал Шуленбург в своем докладе в Берлин, доверенным лицом Сталина. Его статья была написана по приказу сверху. «Английское и французское правительство, — писал Жданов, — не хотят равного договора с СССР. Англичане и французы хотят не настоящего договора, приемлемого для СССР, а только лишь разговоров о договоре для того, чтобы, спекулируя на мнимой неуступчивости СССР перед общественным мнением своих стран, облегчить себе путь к сделке с агрессорами. Недоверие Сталина к Англии и Франции и опасения, что западные союзники могут в конце концов пойти на сделку с Гитлером, как они это сделали год назад в Мюнхене, было высказано, чтобы весь мир мог над этим задуматься. Посол Шуленбург, поразмыслив над статьей, доложил в Берлин, что, по его мнению, одним из мотивов написания ее было желание обвинить Англию и Францию в возможном срыве переговоров.